установить тишину. Рауль отметил, что инспектор удовлетворенно улыбался и делал полицейским знак не вмешиваться. «Разделяй и властвуй», — подумал он, прислоняясь к переборке и куря без всякого удовольствия. «А почему бы и нет? Не все ли равно, остаться или уйти, продолжать путешествие или возвратиться?» Бедняга Лопес во что бы то ни стало желает доказать правду. А Медрано был бы доволен, если бы мог узнать, какой переполох он устроил. Он улыбнулся Клаудии, которая отрешенно наблюдала за происходящим, пока доктор Эстели объяснял, что отдельные прискорбные эксцессы не должны повлиять на заслуженный отдых большинства пассажиров, и поэтому он надеется, что сеньор-инспектор... Но сеньор-инспектор снова поднял руку, призывая всех к молчанию. «Я прекрасно понимаю точку зрения этих сеньоров», — сказал он. «Однако капитан и офицеры, имея в виду сложившиеся обстоятельства, вспышку тифа и прочее, одним словом, господа, мы все возвращаемся в Буэнос-Айрес, или я, скрипя сердце, буду вынужден приказать интернировать вас до тех пор, пока не рассеется недоразумение. И не забывайте, что угроза эпидемии тифа – достаточный повод для того, чтобы оправдать такую чрезвычайную меру». «Вот оно!» – крикнул Дон Гало, в ярости оборачиваясь к Лопесу и Отилио. «Вот вам результат анархии и высокомерия. Я говорил это с той минуты, как сел на пароход. Теперь за нашкодивших будут расплачиваться невинные, так и раз так. А эти ваши самолеты хоть надежны?» «Никаких самолетов!» — завопила сеньора Треха, поддержанная в основном женскими голосами. «Почему это мы не можем продолжать путешествие? Скажите, пожалуйста». «Путешествие окончено, сеньора», — сказал инспектор. «Асфальда, и ты потерпишь это?» «Деточка», — со вздохом ответил сеньор Треха. «Согласны, согласны», — сказал Дон Гало. «Сядем в самолет, и дело с концом. Только перестаньте говорить о всяких интернированиях и прочем вздоре». «В создавшейся ситуации», — сказал доктор Эстели, искоса смотря на Лопеса, «хорошо бы достичь единства, которому нас призывает сеньор-инспектор». Лопесу было и противно, и жалко его. Но он так устал, что жалость пересилила. «За меня не беспокойтесь, Че», — сказал он Эстели. «Я не имею ничего против возвращения в Буэнос-Айрес, а там мы объяснимся». «Совершенно верно», — сказал инспектор. «Ведомство должно быть уверено в том, что никто из вас не использует свое возвращение для распространения слухов». «Разумеется», — сказал Лопес, — «ведомство неплохо придумало». «Ваше упорство, уважаемый сеньор», — начал инспектор, — «поверьте, если у меня заранее не будет уверенности в том, что вы не станете искажать, да-да, именно искажать факты, я буду вынужден прибегнуть к тому, о чем предупреждал». «Только этого еще не достает», — крикнул Дон Гало. «Сперва 3 дня сидели как на иголках, а теперь еще засунут в какую-нибудь вонючую дыру». «Нет, нет и нет. В Буэнос-Айрес, в Буэнос-Айрес». «Ну, разумеется», — сказал сеньор Треха, — «это недопустимо». «Давайте спокойно проанализируем ситуацию», — предложил доктор Эстели. «Ситуация совершенно ясна», — ответил сеньор Треха. «Раз сеньор-инспектор считает, что продолжать путешествие невозможно», он посмотрел на супругу, позеленевшую от злости, и безнадежно махнул рукой. «Мы понимаем, что самым логичным и естественным будет немедленно возвратиться в Буэнос-Айрес и вновь приступиться...» «Приступить», — поправил Рауль, — «к делам приступают». «У меня против этого нет возражений», — сказал инспектор. «Только предварительно вам придется подписать составленное нами заявление». «Мое заявление я напишу сам, от первого до последнего слова», — сказал Лопес. «И не ты один», — сказала Паула, немного смущаясь своего благородства. «Конечно», — подтвердил Рауль, — «по крайней мере, нас 5. А это больше 1/4 пассажиров, с чем демократия не может не считаться». «Не впутывайте, пожалуйста, сюда политику», — сказал инспектор. Глицит провел рукой по волосам И что-то тихо стал говорить инспектору, который внимательно его слушал.